субботу днем, через два дня после праздника Благодарения, Гаррисон Дилвард сел в «Мерседес» и медленно отъехал от своего дома. Через два квартала он убедился, что за ним все еще следует хвост из УНБ. Это был зеленый «Форд», возможно, тот же самый, что увязался за Дилвардом прошлым вечером. Люди, ведущие наблюдения, держались от адвоката на порядочном расстоянии и не старались обнаружить себя. Но ведь он был не слепой. Гаррисон так еще и не позвонил Трэвису и Норе. Увидев за собой слежку, он подумал, что его телефоны прослушиваются. Адвокат мог, конечно, воспользоваться уличным телефоном-автоматом, но боялся, что агенты УНБ подслушают разговор с помощью микрофона направленного действия или еще какого-нибудь неизвестного ему устройства. А если они зафиксируют продолжительность набора цифр телефонного номера Корнеллов, тогда им не составит труда определить и сам номер, и местонахождение абонента в Биг-Сюре. Поэтому если и звонить Трэвису и Норе, то каким-то обманным путем. Адвокат знал также, что ему нужно сделать это побыстрее, пока Трэвис или Нора не позвонили ему сами. УНБ располагала техникой, способной установить номер звонящего прежде, чем тот, кому звонят, успеет предупредить, что линия прослушивается. Исходя из этих соображений, в 2 часа дня в субботу, сопровождаемый зеленым «Фордом», Гаррисон поехал к дому Деллы Колби в Монте-Сито, чтобы пригласить ее покататься с ним на яхте. По крайней мере, так он сказал ей о цели своего визита по телефону. Когда адвокат подъехал к дому Деллы, она заспешила к машине. На ней были спортивные тапочки, белые слаксы, бело-голубой полосатый свитер и голубая штормовка. Несмотря на то, что Делле исполнилось 69 лет, и ее короткие волосы были белы, как снег, она выглядела на 15 лет моложе. Гаррисон вылез из «Мерседеса», обнял ее и поцеловал. «Мы сможем воспользоваться твоим автомобилем?» Она заморгала. «С твоим что-нибудь не в порядке?» «Нет», — ответил он, — «мне просто хочется поехать на твоем». «Давай». Делла вывела свой «Кадиллак» из гаража, и Гаррисон сел рядом с ней на переднее сиденье. Когда они выехали на улицу, он проговорил: «Боюсь, в моей машине установлено подслушивающее устройство. Мне не хочется, чтобы они знали то, что я тебе сейчас расскажу». Делла смотрела на него с неподдельным интересом. «Нет», — засмеялся адвокат, — «я не выжил из ума. Если взглянешь в зеркало, увидишь, что за нами следят. Они большие профессионалы, но все-таки не невидимки». Через некоторое время Делла спросила: «Зеленый «Форд»?» «Точно». «Во что же ты такое вляпался, дорогой?» «Мы сейчас не поедем прямо на причал. Сначала заглянем на рынок и купим свежих фруктов. Затем побываем в винном магазине и выберем там вино. К тому моменту я успею тебе все рассказать». «У тебя есть тайная жизнь, о которой я и не подозревала?» «Ты престарелый Джеймс Бонд!» Накануне Лем Джонсон вновь открыл временный штаб в невероятно тесной комнатке в здании окружного суда Санта-Барбары. Лем занял эту комнатушку сразу после того, как произошло убийство Хокни, но потом покинул ее на неделю, поскольку у него не было больше дел в этом районе. Теперь же, когда появилась надежда, что Дилвард наведет его на Корнеллов, Лем вновь открыл свой полевой штаб, подключил телефоны и стал ждать развития событий. В офисе вместе с ним находился помощник Джим Венни, очень серьезный и прилежный 25-летний молодой человек. В настоящий момент Клифф Сомс руководил действиями группы из 6 агентов УНБ, которые работали в разных точках района, а также организовывал наблюдение за Дилвардом с моря. Старый проныра наверняка понял, что за ним следят, и Лем предполагал, что он попытается скрыться от наблюдения на некоторое время, достаточное для того, чтобы позвонить Корнеллу. С этой точки зрения наиболее логичным для адвоката было попытаться выйти на яхте в море, на лодке пробраться на берег в какой-нибудь точке побережья и позвонить, прежде чем его смогут засечь приставленные к нему наблюдатели. Но как же удивится Дилвард, когда местный морской патруль будет сопровождать его при выходе из бухты, а в открытом море его будет поджидать катер береговой охраны. В 15:40 позвонил Клифф и доложил, что адвокат и его подруга находятся на борту красавицы, едят фрукты, потягивают вино, вспоминают прошлое и посмеиваются. Из того, что мы услышали по направленному микрофону и увидели, могу заключить, они никуда не собираются, разве что в постель, бодрые старички. «Присматривай за ними», — сказал Лем. «Я им не доверяю». Потом позвонил агент, возглавлявший обыск дома Дилворта, который начался сразу же после того, как тот уехал. Ничего, указывающего на местонахождение Корнеллов и собаки, обнаружено не было. Перечень междугородных звонков, сделанных им из дома и офиса, также не содержал в себе номера телефона Корнеллов. Если адвокат и звонил им, то наверняка из телефона автомата. Изучение телефонной карточки также не принесло результатов. Даже если Дилвард звонил из телефона автомата, то плату за разговор он начислял не на свою карточку, а на счет Корнеллов, не оставляя таким образом никаких следов. А это был плохой признак. Очевидно, что адвокат соблюдал крайнюю осторожность еще до того, как заметил за собой слежку.